Часть 8. Дьяков 1. Смотрит вслед Михаилу, потом бежит за ним. «Михаил Александрович! Михаил Александрович!» Возвращается к скамье, садится и, так же, как до веча, прислоняется головой к стволу березы, закрывает глаза. В глубине рощи Душенька и Ксандра перекликаются. Голос Ксандры поет. «Розы расцветают, сердце уповай, есть нам обещают, где-то лучший рай». Голос Душеньки. «Ау, ау, Мишка, Варька, где же вы? Подите сюда, сколько тут ландышей!» Голос Ксандры поет. «Вечно молодая, там весна живет, там в долине рая, жизнь для нас иная, розой расцветет». Входит Александр Михайлович.